Это мумифицировались убитые радиацией кожа и ткани тела. Человек с каждым часом, с каждым днем уменьшался, уменьшался, уменьшался. Умершие, почерневшие, высохшие мумии стали легкими, как дети. Свидетельствует Смагин. В Москве в 6-й клинике на Щукинской поместили сначала на 4-м, а потом на 6-м этаже. Более тяжелых пожарников и эксплуатационников на 8-м. Среди них пожарники Ващук, Игнатенко, Правик, Кибинок, Тетинок, Тищура, операторы Акимов, Топтунов, Перевозченко, Бражник, Проскуряков, Кудрявцев, Перчук, Вершинин, Кургус, Новик. Лежали в отдельных стерильных палатах, которые кварцевались несколько раз в сутки по графику. Физраствор, который всем нам вливали в вену в Припятской медсанчасти, на многих подействовал ободряюще, снял интоксикацию, вызванную облучением. Лучше себя почувствовали больные с дозами до 400 рад. Остальным было лишь чуть легче. Их мучили сильные боли в облученной, обожженной огнем и паром кожи. Боль в коже и внутри изматывала, убивала. Первые два дня, 28 и 29 апреля, Саша Акимов приходил в нашу палату, темно-коричневый от ядерного загара, сильно подавленный. Говорил одно и то же, что не понимает, почему взорвалось. Ведь все шло отлично, и до нажатия кнопки АЗ ни один параметр не имел отклонений. «Это меня мучает больше, чем боль», — сказал он мне 29 апреля, уходя навсегда. Свидетельствует Акимова. Возле Саши дежурили его родители и брат. Они с Сашей близнецы. Брат отдал ему для переливания свой костный мозг. Пока мог говорить, он все время повторял отцу и матери, что все делал правильно. Это его мучило до самой кончины. Сказал также, что к персоналу своей смены претензий не имеет. Они все выполнили свой долг. Я была у мужа за день до смерти. Он уже не мог говорить, но в глазах была боль. Я знаю, он думал о той проклятой ночи, проигрывал все в себе снова и снова и не мог признать себя виновным. Он получил дозу 1500 рентген. А может быть, и больше, и был обречен. Он все более чернел, и в день смерти лежал черный, как негр. Он весь обуглился, умер с открытыми глазами. Свидетельствует Казаров, заместитель начальника ВПО «Союз Атомэнерго». Я посещал Славу Бражника 4 мая 1986 года. Молодой парень, 30 лет, пытался расспросить его, что произошло. Ведь никто тогда в Москве толком ничего не знал. Бражник лежал весь отекший, темно-бурый. Через силу сказал, что все тело страшно болит, слабость. Сказал, что вначале проломило кровлю, и на нулевую отметку машзала упал кусок железобетонной плиты, разбил маслопровод. Масло загорелось. Пока он тушил и ставил пластырь, упал еще кусок и разбил задвижку на питательном насосе. Отключили этот насос, отсекли петлю. В пролом крыши полетел черный пепел. Ему было очень тяжко, и я не стал его больше расспрашивать. Все просил пить, я дал ему боржоми. Боль, все болит, страшно болит. Я, говорит, не знал, что может быть такая страшная боль. Свидетельствует Смагин. Я был у Проскурякова за 2 дня до его смерти. Он лежал на наклонной койке, чудовищно распухший рот, лицо без кожи, голый, грудь в пластырях. Над ним греющие лампы. Он все просил пить. У меня был с собой сок манго. Я спросил, хочет ли он соку. Он сказал, что да, очень хочет. Надоело, говорит, минеральная вода. На тумбочке у него стояла бутылка боржоми. Я напоил его соком из стакана. оставил банку с соком у него на тумбочке и попросил сестру поить его.